Второе избиение было хуже, чем первое. По крайней мере, 2 треснутых ребра. А челюсть едва удалось спасти, ценой неопределенного, но болезненного ущерба, нанесенного левой кисти, скинутой в качестве щита. На этот раз Майлз сдержал порыв нанести ответные словесные удары. Он валялся в грязи и мечтал потерять сознание. Он долго лежал, убаюкивая боль. Насколько долго, он не знал. Свет от силового купола был ровным и не давал тени, не меняясь со временем. Безвременный, как вечность. Ад ведь был вечным, так? Определенно, у этого места было чертовски много общего с адом. А вот и еще один демон. Майлз моргнул, фокусируясь на приближающейся фигуре. Мужчина, такой же побитый и голый, как Майлз, и истощенный так, что ребра можно пересчитать, присел на колени в нескольких метрах от Майлза. Впалые щеки, лицо, состарившееся от напряжения. Ему могло быть 40, 50 или 25. Глаза его неестественно выпучивались из-за худобы. Белки, казалось, лихорадочно светились на фоне почерневшей от грязи кожи. Именно грязи, а не щетины. Каждого заключенного здесь, и мужчин, и женщин, коротко стригли и парализовали волосяные луковицы, останавливая рост. Всегда гладко выбрит и стрижен под ежик. Майлз прошел ту же процедуру всего несколько часов назад. Но кто бы ни обрабатывал этого беднягу, он, видимо, спешил. Волосяной парализатор пропустил линию на его щеке, и несколько десятков волосков росли, как полоса на плохо выкошенной лужайке. Майлз видел, что, даже завиваясь, они уже на несколько сантиметров спускались по подбородку мужчины. Если бы Майлз знал, с какой скоростью растут волосы, он мог бы сосчитать, сколько времени провел здесь этот парень. «Сколько бы ни было, слишком много», — подумал Майлз с внутренним вздохом. Человек держал обломанную нижнюю половину пластиковой чашки, которую он осторожно протянул Майлзу. Он неровно и свистяще дышал сквозь пожелтевшие зубы. От усилия или возбуждения, или болезни. Вряд ли из-за болезни. Их тут всех основательно иммунизировали. Сбежать отсюда, даже в небытие, было не так-то просто. Майлз перекатился и с усилием оперся на локоть, разглядывая посетителя сквозь истончающийся туман боли. Человек слегка отполз назад, неуверенно улыбнулся, кивнул на чашку. «Вода. Попей. Чашка колотая, и все выльется, если будешь ждать слишком долго». «Спасибо», — прохрипел Майлз. Неделю назад, или в прошлой жизни, зависит от того, как считать, Майлз проводил время, перебирая вина, недовольный тем или иным оттенком вкуса. Губы треснули, когда он ухмыльнулся воспоминанию. Он отпил. Это была совершенно обычная вода, тепловатая, попахивающая хлоркой и серой. Изысканный вкус, но букет слегка вызывающий. Человек сидел на корточках, вежливо рассматривая Майлза, пока он не закончил пить. Потом, в еле сдерживаемом порыве, подался вперед и оперся на костяшки. «Ты избранный?» Майлз моргнул. «Я который?» «Избранный. Или лучше сказать, один из избранных. Писание говорит, что должно быть двое». Майлз благоразумно помедлил с ответом. «А что в точности говорит Писание?» Правая рука его собеседника сомкнулась на шишковатом левом запястье, вокруг которого была намотана тряпица, скрученная в подобие веревки. Глаза его закрылись, он пошевелил губами, а затем продекламировал вслух. «Но пилигримы поднялись на этот холм с легкостью, потому что с ними были те два человека, что вели их за руки. Также оставили они свои одежды за собой в реке, потому что хоть и вошли они в них, вышли они без них». Его глаза снова открылись и с надеждой выпучились на Майлза. «И так становится понятно, почему этот парень, похоже, предоставлен самому себе». «А ты случайно не один из избранных?» — рискнул предположить Майлз. Мужчина смущенно кивнул. «Ясно. Хм». И почему к нему все время притягивало всяких безумцев? Он слезал с губ последние капли воды. У парня, может, и не все дома, но уж лучше он, чем предыдущая компания. Конечно, это если в его голове не припрятана пара убийц-маньяков того или иного сорта. Хотя нет, в таком случае он бы представился как двое избранных, и сторонняя помощь ему бы не понадобилась. «Хм, как твое имя?» «Сьюгар». «Сьюгар. Так, хорошо. Меня зовут Майлз, кстати». «Ха». Сьюгар скривился в неком подобии довольной усмешки. «Твое имя значит солдат. Ты знал?» «Да, мне говорили». «Но ты ведь не солдат?» «Ни военный стиль одежды, ни скрытые дорогостоящие уловки покроя не скрывали здесь, хотя бы и от самого Майлза, если не от кого другого, особенности его тела». Майлз покраснел. «В конце войны набирали всех. Меня взяли писарем-вербовщиком. Пострелять так и не удалось». «Слушай, Сьюгар, как ты понял, что ты избранный, или, по крайней мере, один из избранных? Это что-то такое, что ты знал всегда?» «Это пришло ко мне постепенно», — признался Сьюгар, усаживаясь по-турецки. «Видишь ли, я здесь единственный владею словами». Он снова погладил свою тряпичную веревку. «Я искал повсюду в лагере, но они только смеялись надо мной. Так что, вроде как, я вышел по методу исключения, когда все сдались, кроме меня». «Ага». Майлз тоже сел, лишь слегка охнув от боли. «Следующие несколько дней ребра будут сплошным мучением». Он кивнул на веревочный браслет. «Там ты хранишь свое писание. Могу я на него взглянуть?» «И как это вообще Сьюгар умудрился протащить сюда пластиковый листок или обрывок бумаги, или что там еще?» Сьюгар прижал руки к телу, защищая свое сокровище, и покачал головой. «Видишь ли, они несколько месяцев пытались отнять его у меня. Я должен быть предельно осторожен, пока ты не докажешь, что ты избранный. Дьявол, знаешь, тоже может цитировать Писание». «Да, как раз это я и планировал. Кто знает, какие возможности может содержать Сьюгарово Писание. Что ж, может позже. А сейчас продолжаем танцевать». «А есть какие-нибудь другие знаки?» — спросил Майлз. «Видишь ли, я не знаю, избранный ли я. Но, с другой стороны, не знаю также, что я — это не он. В конце концов, я здесь только-только появился». Сьюгар снова покачал головой. «Там, знаешь, всего 5 или 6 предложений. Приходится додумывать». «Могу представить». Майлз решил не произносить этого вслух. «А как оно к тебе попало? И как ты его сюда пронес?» «Дело было в Порт-Лисме. Знаешь, как раз перед тем, как нас взяли в плен», — начал Сьюгар. «Уличные бои. Каблук на моем ботинке немного расшатался и щелкал в такт шагам. Смешно, когда грохот боя бьет по ушам, а такая мелочь может запросто вывести из себя. Там был книжный шкаф со стеклянными дверцами, древние книги, напечатанные на бумаге. Я расколол дверцу рукояткой и вырвал кусок страницы из одной книги. Сложил в несколько раз и сунул в каблук. Что-то вроде прокладки, чтобы не щелкал. На книгу не смотрел. Даже не знал, что это писание. Только потом понял, что это оно. Ну, я так думаю. Звучит как писание, по крайней мере. Это наверняка оно». Сьюгар беспокойно наматывал свою бородку на палец. «Пока мы ждали своей очереди, я вынул его из ботинка. Это к небрежно, знаешь. Держал в руке. Охранник видел, но не отобрал. Наверное, думал, это безвредный клочок бумаги. Не знал, что это писание. Оно так и было у меня в руке, когда нас сюда сбросили. Ты знаешь, это единственный письменный текст во всем лагере», — добавил он довольно горделиво. «Это наверняка писание». «Что ж, тогда как следует заботься о нем», — посоветовал Майлз. «Если ты сохранил его до сих пор, то, очевидно, эта работа была тебе предназначена». «Да», — Сьюгар моргнул. «Слезы?» Здесь я единственный, у кого есть работа, не так ли? Так что я должен быть одним из избранных.